«В таком случае мне придется оказаться среди единиц», — отвечал я. «Через 5 лет я буду известным поэтом». «Ну, кореш, ты даешь!» — восхитился Смородин и предложил пари на ящик шампанского, что этого не будет. Прежде чем выставить встречный ящик, я предложил обсудить, что значит известность. При всех сомнениях я оценивал свои шансы реалистически. Я вовсе не думал, что через 5 лет каждая собака будет декламировать мои стихи наизусть, а меня будут узнавать на улице и выпрашивать автографы. Я предложил более скромный критерий. Через 5 лет мы явимся в 3 института в Москве или в провинции по выбору Смородина и спросим студентов, знают ли они какой-нибудь мой текст или мою фамилию. Если в каждом из 3 институтов найдется хотя бы по 1 студенту, который знает, автор считается достаточно известным. 4 года спустя я написал песню «14 минут до старта», которую знали 100% студентов плюс все их родители и преподаватели. Но Слуцкий сказал, война была 4 года. Долгая была война. Предстоящие 4 года, как и предыдущие, были долгими и нелегкими. Может, и потруднее армейских. Взятие Москвы. 3 августа 1956 года на перрон Курского вокзала Москвы сошел молодой человек небольшого роста, коротко стриженный, в стоптанных желтых ботинках, в синих бастоновых брюках, сзади до дыр еще не протертых, но уже пузырящихся на коленях, и в коричневой вельветовой куртке бобочки на молнии с зеленой наплечной частью, которая называлась кокеткой. Во внутреннем кармане бобочки лежали 600 рублей, а в руках приезжий держал чемодан желтой кожи необычной квадратной конфигурации, купленной во время прохождения воинской службы в польском городе Бжек. В чемодане были не очень аккуратно уложены общая тетрадь в линейку, бритва, зубная щетка, пара штопанных носков, пара застиранных рубашек, защитного цвета армейский бушлат и что-то еще из самого нужного на первое время. Было около 6 утра, город просыпался, по привокзальной площади шли 1 за 2 поливальные машины, давая по 2 струи, 1 скользящую по асфальту и все с него смывающую, 2 восходящую и опадающую петушиным хвостом. Как только на хвост наступали лучи солнца, он тут же расцветал всеми цветами радуги, а, попадая в тень, немедленно блек. Машины шли косяком или, по военно-морской терминологии, уступом. 1-я посередине проезжей части, 2-я отстав на корпус и чуть правее, 3-я еще на корпус позади и еще правее, и 3-я, касаясь бровки тротуара и не щадя редких прохожих, которые в панике отпрыгивали, прижимались к стенам домов, подтягивали штаны и подбирали юбки. Пока молодой человек сдавал чемодан в камеру хранения, предварительно вынув общую тетрадь, открылось метро. Приезжий неуверенно ступил на эскалатор, но тут же освоился и, подражая аборигенам, побежал вниз по ступенькам, перепрыгивая через 1. Поскольку было еще рано и ни на что другое употребить этот час было нельзя, приезжий решил посетить Красную площадь, посмотреть на Кремль, на мавзолей Ленина, Сталина и на собор Василия Блаженного. Думаю, читатель не перенапрягся в догадках, кем был описанный молодой человек. Я прибыл в Москву с целью покорить ее или, пожалуй, не слишком преувеличиваю, или умереть. Задача была многоступенчатая, и все ступени казались непреодолимыми. Приехать, устроиться, прописаться, остаться, состояться, добиться признания. Меня многие отговаривали. Хрущев недавно выступил с грозной речью, что Москва не резиновая. Прописку ужесточим, лимитчиков больше не будет. Это говорилось таким тоном, как будто несчастные лимитчики были сродни немецким или французским захватчикам. Всю свою предыдущую жизнь я, веря в судьбу, покорялся ей, полагая, что она сама знает, куда меня вести. Я и покорялся, и позже. Да и сейчас покоряюсь. Но на некоторых этапах я вносил в ее предначертания кое-какие поправки. Решив отправиться в Москву без шансов там зацепиться, я боролся не только с обстоятельствами, включая речь Хрущева, но и с самим собой, поэтому максимально усложнил задачу. Некоторые мои приятели предлагали адреса знакомых или родственников, у кого можно было переночевать или перехватить десятку. Я сказал: «Нет-нет, никаких родственников, никаких знакомых. Приеду один и в одиночку пробьюсь». У Мавзолея. Каждый, кому приходилось вот так, как мне, оказаться в Москве, кто ходил по ней и неуверенно озирался, неизменно сталкивался с мошенниками, тут же выделявшими его из толпы и готовыми обобрать до нитки. Не успел я спуститься в метро, как ко мне приблизился некий доброжелатель, который вызвался проводить до Красной площади. Как только мы там оказались, он потребовал за услугу 25 рублей. А на мой вопрос «за что?» стал угрожать. Но когда я его оттянул по фене, он понял, что запросил лишнего. Красную площадь тоже только что вымыли поливалки, и по влажным еще камням, оскальзываясь, гуляли жирные голуби. Их советская власть объявила символами мира. Запретила давить машинами. Даже знаки повсюду висели: «Осторожно, голуби!» Говорили, что в порядке борьбы за мир шоферу, задавившему голубя, срок будут давать больше, чем за человека. Вот голуби и разгуливали, словно осознавая, насколько они ценнее этих существ, что заискивают перед ними и со сладкими приманиваниями «гуля-гуля-гуля» рассыпают по булыжнику раскрошенный хлеб. Рассказывая о прошедшем, я порой упускаю из виду, что большинству из нынешних читателей уже могут быть неизвестны и непонятны реалии того времени. Сегодняшний читатель, может быть, и не представляет, как советские люди почти поголовно поклонялись Ленину, живому и мертвому, как часто всерьез и бессмысленно называли Ленина вечно живым. Из пионерской песенки «Ленин с нами, Ленин жив, выше ленинское знамя, пионерский коллектив». Ежедневная очередь к мавзолею, как правило, растягивалась на несколько километров. А когда в 1953 году к Ленину положили еще и Сталина, количество желающих увидеть в гробу обоих вождей стало намного больше. Но теперь, ввиду слишком раннего времени, мавзолей был еще закрыт, и у него толпилась лишь кучка зевак. В ожидании предстоящей смены караула они подробно разглядывали часовых и обсуждали их так же бесцеремонно, как колхозники меня в моем присутствии, когда я явился агитировать их за кандидата в депутаты. В толпе выделялась сельского вида группа. Трое или четверо мужчин с обветренными лицами, и с ними девушка в темном хлопчатобумажном мужском пиджаке и в синем берете, заломленном на левое ухо. Мужик в парусиновых туфлях на босу ногу, закуривая папиросу прибой, выражал недовольство. А говорят, они не моргают. «Как же не моргать?» — возражала девушка. «Чай такие ж люди, как мы». «Но все-таки у Кремля», — сказал тот же мужик, но не слишком уверенно. — «У Кремля таких, как мы, не поставят». — «Господи! У Кремля, у Кремля!» — «Что же, как у Кремля, так не человек, что ли?» Я, между прочим, тоже много слышал о том, будто часовые не моргают. Но теперь увидел, что моргают не хуже других. Моргают и из-под козырьков поглядывают на толпу. Стыдливо, как деревенские девушки, но при этом ухитряясь сохранять истуканистость. «Зато не шевелятся», — сказал другой мужик. «Еще бы им шевелиться», — согласился первый. «Все ж таки у Кремля». «А что, как ему муха сядет на нос? Че он будет делать?» — спросила девушка. «А он ее застрелит», — сказал я. Для себя самого неожиданно. Вся группа сразу повернулась ко мне, кто-то хихикнул, а девушка, не оценив шутки, спросила: «Как застрелит? А ежели в нос попадет?» Под башмаками Александра Сергеевича. Дождавшись боя курантов и смены караула, я спросил у кого-то, как пройти к Тверскому бульвару. Мне объяснили, на этот раз бесплатно: «Пойдешь прямо по улице Горького, дойдешь до памятника Пушкину. Через дорогу будет Тверской бульвар». Так я в мавзолее не побывал. Ни тогда и ни разу за 25 лет, которые прожил в Москве до эмиграции. А вот после нее был затащен туда моим другом, югославом Мишей Михайловым, которому очень хотелось поглазеть на вечно живого покойника. И, надо сказать, покойник произвел на меня впечатление. Рыжий, с недобрым выражением лица и сжатыми кулаками.